Как бы вы отнеслись к такого рода пассажу? «Геринг», — тихо сказал Гитлер, прочитав еще раз текст телеграммы. «Герман, которого я дважды выводил из-под партийного суда за его тягу к роскоши и вольностям в личной жизни. Человек, который всегда был подле, добрый, доверчивый брат с ликом гладиатора и сердцем ребенка. Геринг!» Гитлер сорвался на крик, словно бы чувствуя, как угодно сейчас Борману истерика. «Грязный Боров! Изменник! Гнусный сластолюбец! Человек, разложенный роскошью и богатством, погрязший в алчной жажде наживы! Я проклинаю тот день, когда встретил его! Я...» «Там все написано», — Борман кивнул на листок бумаги, заранее напечатанный Цандером. «Нужна ваша подпись». «Нет», — сказал Гитлер, прочитав проект приказа. «Я не стану это подписывать. Составьте документ в том смысле, что Геринг обратился ко мне с просьбой об освобождении его от звания рейхсмаршала, президента Рейхстага, премьера Пруссии, фюрера четырехлетнего плана развития национального хозяйства и моего преемника в связи с обнаружившимися признаками сердечной недостаточности. Нация должна верить в то, что все мы едины, как и раньше». Тем не менее, через 7 минут после того, как этот приказ Гитлера был обнародован, в Берхтесгаден ушла телеграмма Бормана гауляйтеру Фишлю и бригаде фюреру Брусу. «Поскольку Геринг лишен фюрером звания даже вплоть до особого распоряжения о его дальнейшей судьбе». А в это время Геринг был уже на дороге в штаб американской дивизии, командир которой выстроил почетный караул для встречи второго человека Рейха, преемника рейхсмаршала и солдата. Его машину успели окружить гвардейцы СС, охранявшие архив НСДАП. Приказ, подписанный Борманом, оказался для них выше личности бывшего рейхсмаршала, которому они еще минуту назад до получения бумаги подчинились бы ликующе. Но поскольку порядок превыше всего, слово, стоявшего на одну лишь ступень выше, оказалось сильнее здравого смысла. Они готовы были растерзать Геринга по первому же слову из подвала. Информация к размышлению. Шелленберг. Каждый работал на себя. Каждый думал только о себе. Блоки заключались лишь для того, чтобы получить минутную выгоду, записать ее на свой счет и немедленно расторгнуть, как только возникала возможность нового блока в лихорадочном пути к личному спасению. Шелленберг спал в машине. Последнюю неделю он практически не появлялся в РСХ. Новые отношения с Мюллером давали ему такого рода возможность. Мюллер страховал его от Кальтенбруннера, хотя и с тем Шелленберг то и дело входил в соглашение, расторгавшееся сразу же, как только он видел большую выгоду в Гиммлере, а Кальтенбруннер в Бормане. Однако время было такое, что все они, с недаемой взаимной ненавистью, не могли, тем не менее, обходиться друг без друга. В Хохенлихен к Гиммлеру Шелленберг приехал на этот раз с севера, где провел очередную беседу с графом Бернадотом. «Рейхсфюрер, так дальше нельзя. Вы должны понять, война проиграна», — сказал Шелленберг своему шефу, который, устроившись возле камина, читал Плутарха. Аккуратно наколотые дрова, шипяще лизал огонь, пахло уютом и миром. Кофе был заварен настоящий, бразильский, кофеин не был выпарен на нужды фронтовых госпиталей. Закатное небо было багрово-синим, спокойным и прекрасным. Ничто не напоминало здесь